Глава 48. Под собой не чуют ног, козлик прыг и козлик скок. Хлеба вынесешь кусок, козлик прыг навстречу скок. Ну, а высунешь язык, козлик скок в испуге прыг. Как-то раз Андрюша Боре коробок пустой проспорил. Говорит Андрюша: «Борь, что-нибудь и ты проспорь». На спине лежащий Боря видит небо голубое, а Андрюша на боку видит белку на суку. Ну, а я на животе, удивляясь красоте всей природы, вижу: Боря видит небо голубое, а Андрюша на боку видит белку на суку. 37 на небе тучек, 200 шариковых ручек. Днем не виден Млечный Путь. Оглянуться не забудь. Два больших зеленых глаза. Франсуаза, Франсуаза. Конец книги. Читал Сергей Кирсанов.